Мы уже задержали преступника. Повторяю, задержали. Передатчик отлетел назад на пару дюймов, и в центре его шкалы появилась большая рваная дыра, а вся радиорубка, казалось, взорвалась с оглушительным грохотом. Все это было следствием выстрела из большого пистолета в маленьком и тесном помещении. Я тоже подпрыгнул, но не более чем на 2 фута, и, приземлившись, встал и принял нормальное положение. Я не хотел действовать кому-то на нервы, ведь и без того кто-то по глупости только что нажал на спуск, нервничая сверх меры, иначе он выстрелил бы более метко и не разбил бы передатчик. А так он дал понять полиции, что что-то случилось. Я повернулся. Это был Ларри. Его дымящийся кольт был направлен мне в лицо, в какую-то точку между глаз. На вид этот кольт был не меньше гаубицы. Черные пряди его гладких волос, мокрых от дождя, прилипли ко лбу, а черный, как уголь, глаз, выглядывавший из-за трясущегося пистолета, дергался и горел, как у сумасшедшего. Один глаз. Другого мне не было видно. Я ничего не видел, кроме половины его лица, руки с пистолетом и другой руки, которой он словно крючком обхватил шею Мэри. Все остальное скрывалось за спиной девушки. Я с упреком взглянул на нее. Хорош, сторожевой пес, сказал я мягко. Заткнись, зарычал Ларри. Значит, легавый. Ну и гад, грязный ползунчик, лживый червяк. Он обозвал меня еще несколькими совершенно непечатными словами. Ты забыл, что находишься в присутствии молодой леди, приятель? Оборвал я его. Леди? Это не леди, а Он сильнее сжал ее шею, словно находил в том какое-то удовольствие. И я догадался, что раньше он наверняка пытался к ней приставать, но получил резкий отпор. Думал перехитрить всех нас тут, да, Телбот? Думал, что все сумел разузнать и надеялся нас одурачить, так ли, Галый? Но меня-то не одурачишь, полицейская сволочь, я за тобой следил и не отставал от тебя ни на шаг с тех пор, как ты здесь. Нервы у него были настолько взвинчены, что он весь трясся и подпрыгивал, а в его голосе звучало злобное и мстительное торжество, какое всегда испытывает ничтожество, когда убеждается, что оказалось право, а те, кто его презирал, неправы. Это был его звездный час, и он не собирался упустить ни одной минуты из этого часа. Но меня это не устраивало. Думал, я не знаю, что ты спелся с Кеннеди, а, легавый? Продолжал он, беснуясь. И с этой шлюхой! Я следил за тобой, когда ты вышел из батискафа. Я видел, как этот Кеннеди трахнул Ройла по башке. Как ты узнал, что это был Кеннеди? Прервал я его. Ведь он был переодет. Я подслушивал под дверью, Олух. Я мог бы прикончить тебя на месте, но хотел сначала узнать, что у тебя на уме. Внезапно он умолк и выругался, так как девушка обмякла и стала падать на него. Я понимал, что дело... Он попытался ее поддержать, но героин мышц не укрепляет. Даже ее небольшой вес оказался ему не под силу. Он отпрянул назад, и Мэри тяжело упала. Я шагнул в его сторону, сжав кулаки так, что рукам стало больно. С каким бы удовольствием я расправился с ним. Ну, давай, иди сюда. Сейчас я тебе выдам, сволочь, зашипел он. Я перевел взгляд с него на пол, потом снова на него, и пальцы мои разжались. Поднял бутылку. Да, испугался. И выглянул к трусью. Тоже запал на нее, как этот пидор Кеннеди. Он засмеялся пронзительным смехом, каким смеются только безумные. Боюсь, ты Кеннеди не сдобровать, как только я вернусь туда. Ведь никто не посмеет обвинить меня, если я пристрелю его за то, что он сделал с Ройлом. Достаточно, сказал я устало. Ты герой дня и великий сыщик. Пойдем поищем Виланда и расставим все точки. Да-да, расставим, согласно кивнул Ларри. Голос его вдруг зазвучал совершенно спокойно, и это понравилось мне меньше.